Том 19, глава 53.1. Хранители рвут время идти. Рахунин вошел в свою лодку пустоты. Так же, как он собирался прорваться сквозь пространство и уйти, он внезапно увидел линии золотого шелка в размытости пустоты. Эти золотые нитки из шелка сделали так, что разрывать пространство было невероятно сложно. Нехорошо, они изменили пустоту в этой области. Теперь невероятно сложно прорваться сквозь него. Было довольно легко, когда я пришел в этот главный мир. Кажется, что они совершили свой ход, когда я напал на этот город. Цзинин сразу понял, что произошло. Хотя все это потребовало время для описания, по правде говоря, это произошло в одно мгновение. И, прямо в этот момент, пространство позади и перед Нином было легко разорвано, что привело к появлению двух больших лодок. Первый мир. Альянс цельности исходил из мира хаоса цельности. Их корни были очень глубокими, и они распространились в общей сложности на 10 миров. Эти 10 могучих миров были 10 совершенно огромными военными базами, в каждом из которых были отцы Дао, защищающие их. Бессмертные и армии демонического бога могли быть быстро отправлены от них, чтобы участвовать в завоевании их войны против других крупных миров. Эти 10 миров были ранжированы от 10 до 1, и чем выше рейтинг, тем сильнее мир. Первый мир был истинным сердцем и ядром всего Альянса Цельности. Даже мир всех демонов, защищенный лордом всех демонов, был в лучшем случае наравне с первым миром. Узнав атаку Цзинина, королевский бог направился прямо к первому миру. Дядя-мастер, королевский бог довольно уважительно стоял рядом с фиолетовыми одежками. У этого в фиолетовых одеждах человека на спине был фиолетовый деревянный правитель. Его лицо было очень спокойным, и он, казалось, нес в себе ауру тепла и развлечений. Он отвечал за защиту первого мира, человек, который обладал поистине трансцендентным статусом среди основных держав Альянса Цельности. Фактически, до конца Исконной Эры он занимал второе место только у лорда Демонического Сердца. Тогда его статус был немного выше, чем у лорда всех демонов. Он был хранителем Эвервуд. Он был чрезвычайно харизматичной фигурой, которой многие из главных держав Цельных Ворот восхищались и были готовы следовать и служить. Назад во время мира Хаоса Цельности, лорд Демонического Сердца и хранитель Эвервуд были двумя диаметрально разными типами людей. Лорд Демонического Сердца любил битвы, восхищался резней и любил играть с сердцами других. Хранитель Эвервуд был нежным и добрым. Он восхищался сбором различных видов дерева, что было очень странным хобби для могучей силы. Причина, по которой он назвал себя Эвервуд, состояла в том, что тип дерева, в котором он был самым увлеченным, был типом дерева, известным как Эвервуд. Это была форма естественно встречающейся древесины в мире Хаоса Цельности. Хранитель Эвервуд нашел и собрал каждый экземпляр этого типа дерева, а затем назвал себя Хранителем Эвервуда. Некоторое время он занимался формациями и был мастером, но это было просто для удовольствия. Его истинная страсть по-прежнему оставалась Эвервуд. Он не любил битву, и он никогда не ссорился с другими. Всякий раз, когда кто-либо просил его совета, он давал им указания. Таким образом, многие крупные державы рассматривали себя как находящиеся в его долге. Когда мир Хаоса Цельности все еще существовал, его репутация в этом мире была чрезвычайно высокой. К счастью, хранитель Эвервуд не желал силы, и поэтому он закончил клятву братства с лордом Демонического Сердца. Его сила была поистине непостижима. Он был чрезвычайно искусен в формациях, заклинаниях и божественных способностях. Больше всего ужасало то, что он носил деревянного правителя на спине. Его истинная сила лежала в ближнем бою. Хранитель Эвервуд упал бы, но, к счастью, лорд всех демонов был настолько талантлив в своих победных навыках, что сумел спасти хранителя, а также многих других экспертов Цельных Ворот. Эти действия привели к тому, что все оставшиеся в живых были перед ним долгом. Кроме того, учитывая, что он действительно смог убежать от гнева уровня Паньгу Мать Мюева, статус лорда всех демонов среди сил мира Хаоса Цельности мгновенно взлетел, и он стал фигурой номер один от современного Альянса Цельности. Однако сила хранителя Эвервуда осталась неоспоримой, и поэтому он охранял первый мир. По правде говоря, до того, как эти два альянса стали враждебными, у хранителя Эвервуда было много друзей из Альянса Нюевы. Даже такие, как Даист Три Непорочности, Татхагата и Субхути, были его хорошими друзьями. Они были так близки друг к другу, что, когда шторм спустился, Три Непорочности сказал хранителю Эвервуду: «Собрат Даист Эвервуд, Вам не нужно ввязываться в эту войну между нашими двумя альянсами. Не имеет значения, уничтожены ли цельные ворота или уничтожен альянс Нюевы. Я верю, что независимо от того, кто победит, они не будут беспокоить вас. Логически говоря, никто не должен быть способен выйти за пределы этой войны. Старик Юань, например, пытался поддерживать равновесие между двумя сторонами, поскольку он не желал драться, но в итоге обе стороны заставили бы его сделать выбор. Хранители Эвервуд, однако, альянс Нюевы позволил бы ему не участвовать в этой войне, обещая не трогать его. Альянс цельности тоже не пытался его заставить. Однако в итоге хранитель Эвервуд решил встать вместе с альянсом цельности и его товарищами, которые пришли из мира хаоса своего рождения. Тем не менее, тот факт, что ему дали выбор, был свидетельством его харизмы. Этот молодой собрат по имени Цзинин, ничто иное, как незначительная неприятность. «Вы слишком серьезно относитесь к этому», — сказал хранитель Эвервуд с усмешкой. «У вас даже была кровавая река, жертвовавшая 15 его клонов. Он будет как рыба, пойманная в сетях. Им будет очень трудно убежать. Что бы вы могли придумать, это построение, запечатывающее мир яркой пустоты, чтобы иметь дело с ним. Он должен чувствовать себя с честью, когда он умирает», — сказал королевский бог. «Он ученик Субхути?» «Да», — хранитель Эвервуд медленно покачал головой. Он действительно не хотел действовать против любимого ученика бывшего друга. Однако оба альянса в настоящее время противостояли друг другу. Если бы он проявил милосердие к своим врагам, это было бы так же, как показать жестокость своим союзникам. «Дядя-мастер, это просто истинное тело Цзинина. У него все еще есть первобытный двойник», — сразу сказал королевский бог. «После того, как его истинное тело будет убито, его сила резко упадет, и он также потеряет свои сокровища, такие как лодку пустоты. У него больше не будет силы, необходимой для засады на нас. Это будет хорошо и для вас, и для нас». Том 19, глава 53.2. Хранитель Эвервуд, хотя королевский бог сказал это на первый взгляд, в его сердце он все еще чувствовалось негодование. Он почитал своего мастера лорда демонического сердца за свою беспощадность. Но, конечно, он должен был уговорить этого дядю мастера соответствующими словами. «Я не такой мягкий, как ты думаешь. Даже если я действительно убью этого ученика Субхути, это не имеет большого значения. Это только начало. Когда приходит конец войне, когда он думал о предстоящих войнах, хранитель Эвервуд почувствовал себя беспомощным и подал в отставку. Однако, если бы ему пришлось сделать выбор, он бы все же выбрал этих древних, настоящих братьев и друзей, которых он встретил. Да из три непорочности, Субхути. Либо они умрут, либо его собственные друзья и братья умрут. Одна сторона должна погибнуть. Таким образом, у него не было выбора, кроме как выбрать отправить Даиста три непорочности, а остальных, на смерть. Королевский бог и хранитель Эвервуд наблюдали, как битва началась издалека. По правде говоря, другие наблюдали за ними, как и многие из главных держав альянса Нюевы. Вспышка. Пустота. Это были два огромных образования, которые были выложены парой протокосмических духовных сокровищ лодок, каждая из которых заполнена 320 внеземными богами и истинными бессмертными. Как и Тайцзи, один был Янь, в то время как другой был Инь. Они объединились в совершенное целое, образуя огромное построение, запечатывающее мир яркой пустоты. Это огромное построение охватило весь этот главный мир, и это было то, чего обычно могли достичь только истинные боги и отцы Дао. После того, как построение было успешно выложено, планетарная мембрана слилась с самим построением. Вырвать планетарную мембрану и войти в пустоту, таким образом, станет чрезвычайно трудным и потребует чрезвычайно длительный период времени. Но, конечно, как контролеры этого построения, стороны на двух лодках смогли легко войти в этот главный мир, убить Цзинина. На весь этот главный мир был заперт. У него не будет времени, необходимого для медленного прорыва в пустоту, и он не сможет телепортироваться и убежать. Он мертв. Внеземные боги и истинные бессмертные на двух кораблях цельных ворот были оба очень уверены. После предыдущих нападений Нина, королевский бог был в ярости. Обеспокоенный тем, что Нин может снова попытаться вызвать неприятности, он попросил хранителя Эвервуда придумать эту технику. По правде говоря, такого рода построение миропорядка было не очень полезно в обычных ситуациях. Это было потому, что такой вид печати, который был создан только группой внеземных богов и истинных бессмертных, был совершенно бессмыслен для истинных богов и отцов Дао, которые могли бы легко прорвать его. Это было бессмысленно на войне, но было очень полезно поймать и убить Нина, как гольца в сети. Учитывая мастерство хранителя Вервуда в искусстве образования, он смог придумать эту технику, потратив 3 года. И теперь, после всех этих лет, Нин наконец столкнулся с этим. Как только появились 2 лодки, время идти. Раху Нин не колебался вообще. С какой-то мыслью внезапно появился огромный черный гром-змей. Он обернулся над лодку пустоту, затем исчез со вспышкой. Че что? Я не вижу, куда он пошел. Слишком быстро. Я даже не вижу его движений. Внеземные боги и истинные бессмертные на борту 2 лодок оба были ошеломлены. Это был совершенно другой уровень скорости. Когда Нин достиг скорости света, внеземные боги и истинные бессмертные на борту 2 кораблей цельных ворот все смотрели на полосу черного грома, которая осталась в небе. После того, как полоса черного грома исчезла, они больше не могли видеть никаких следов Цзинина. Как мы должны преследовать его? Как мы? Он мгновенно исчез. Все обменялись взглядами. Раху Нин быстро продвинулся далеко, далеко от 2 вражеских военных кораблей. Только тогда он насильно разорвал дыру через пустоту и двинулся к побегу. Золотые нити света пытались помешать ему, затрудняя процесс разрывания, но из-за того, что вражеские военные корабли были слишком далеко, они не смогли догнать его вообще. Разрез. Планетарная мембрана окончательно разорвалась, и лодка пустоты исчезла. Вскоре он появился в другом мире. Ах, так что они на самом деле еще не сбежали? Раху Нин отправился на лодку пустоты вперед, напав на штаб цельных ворот в этом мире. Это, посмотри на его лицо, это Цзинин. Цзинин, почему нас не предупредил королевский бог? Королевский бог просто предупредил нас немедленно уйти. Он только предупредил нас только сейчас. Слишком поздно. Бум. Раху Нин пробился сквозь эту штаб-квартиру с подавляющей силой. Королевский бог был полностью уверен в том, что Цзинин не смог бы избежать того, что он не устроился, чтобы другие внеземные боги и истинные бессмертные в близлежащих крупных мирах бежали. Таким образом, они снова пострадали за это. Первый мир. Невозможно. Это невозможно. Королевский бог не мог в это поверить, и в его глазах был вид безумия. Как Цзинин приобрел божественную способность вроде этой? Это скорость. Она находится на пределе скорости, возможной под небесные Дао. Разве Золотой Ворон не был единственным человеком в Альянсе Нюйвы, который так быстро? Как мог Цзинин так быстро перемещаться? Он ведь человек. Прекрасная техника уклонения. Хранитель Вервуд пробормотал про себя. Чтобы человек смог его выполнить, он не мог бы родиться с ней. Неужели Альянс Нюйвы придумал эту божественную способность? Что мне делать? Что мне делать? Как мне его остановить и убить? Королевский бог начал паниковать. Если ему просто разрешат продолжать так делать, он проедет через один главный мир за другим. Наша стратегия во всем царстве. Нам придется ее воспрепятствовать и отказаться от всех наших усилий только из-за него? Нет, нет. Королевский бог впал в панику, но независимо от того, какую идею он придумал, он не мог придумать ничего, что можно было бы остановить, чтобы остановить Нина. Дядя-мастер, королевский бог посмотрел на хранителя Эвервуда. Хранитель Эвервуд оглянулся на королевского бога. Дядя-мастер, пожалуйста, дай мне совет, отчаянно сказал королевский бог. Том 19, глава 54.1, Берсерк. Хранитель Эвервуд посмотрел на королевского бога, затем усмехнулся. У меня есть 2 надежных метода для успеха. 2. Глаза королевского бога загорелись. У него его даже не было. Обычные методы бесполезны против кого-то вроде Цзинина, скорость которого достигла пределов, установленных небесными Дао. Даже крупные силы могут догнать его по скорости, а тем более другие внеземные боги и истинные бессмертные. Хранитель Вервуд продолжил. В такое время, единственный выбор, который у вас есть, это компенсировать количество внеземных богов и истинных бессмертных в достаточно больших количествах, поскольку он очень быстр, то отправляйте большие группы внеземных богов и истинных бессмертных, чтобы сформировать поистине массовое построение, от которого он не может убежать, сказал хранитель Эвервуд. Однако, количество, которое вам нужно по-настоящему заманить в ловушку и замок в Цзинина, огромно. Сколько понадобится? Сразу спросил королевский бог. Не менее 5000, ответил хранитель Эвервуд. Сердце королевского бога мгновенно сжалось. Тем не менее, это имело смысл. Бесконечное построение цельности было сформировано с использованием 289 внеземных богов и истинных бессмертных, но оно смогло полностью уничтожить область в 10 тысяч километров, не давая Цзинину избежать этого. Построение, запечатывающее мир яркой пустоты, смогло охватить весь главный мир, но это просто затруднило путешествие. Учитывая немного дополнительного времени, Цзинин все равно сможет прорваться через барьер и убежать в пустоту. Чтобы создать построение, чтобы Цзинин не смог убежать от того, что было столь же обширно, как и главный мир, необходимое количество истинных бессмертных и внеземных богов было бы ошеломляюще большим. Само по себе построение запечатывающего мира яркой пустоты потребовало 640 внеземных богов и истинных бессмертных. Если бы они действительно хотели создать построение, то Цзинин гарантированно не сможет убежать. Да, потребуется более 5000. Это много. Королевский бог нахмурился. 200, которые я отправил в последний раз, пришли из третьего мира. На этот раз я должен был прийти и поговорить с тобой, дядя-мастер, прежде чем я смогу отправить 600. Дядя-мастер, ваш первый мир имеет много внеземных богов и истинных бессмертных, поэтому отправка 600 не очень дестабилизирует его. Но послать более 5000, даже с вами здесь все будет очень опасно. Хранитель Ливервуд кивнул. У меня более 200 тысяч внеземных богов и истинных бессмертных здесь. Если бы мы отправили более 5000, вполне возможно, что Альянс Нюева немедленно отправит свою собственную армию внеземных богов и истинных бессмертных, чтобы напасть на первый мир. Со всеми истинными богами и отцами, да, обе стороны стоят на обочине. Нет никакого способа, чтобы первый мир смог выжить. Правильно, королевский бог кивнул. Что касается внеземных богов и истинных бессмертных, то цельные ворота были намного меньше, чем Альянс Нюевы. Фактически, их общая боевая сила была ниже. Вот почему они должны были полагаться на свои разведывательные отчеты и их големы в соответствии с Альянсом Нюевы. Внеземные боги и истинные бессмертные из цельных ворот скрывались в пределах первого мира, второго мира, третьего мира и других оснований. Опираясь на защитные образования, покрывающие эти миры, они смогут противостоять любым атакам Альянса Нюевы. Но если бы какая-нибудь из 10 могучих баз, даже самого могущественного первого мира, должна была отправить более 5000 своих экспертов, они так резко упали бы в силе, что они будут в опасности. Если бы мы собрали все 10 миров, королевский бог колебался. Если они немедленно мобилизовались, отправились в путь, мгновенно убили Цзинина, то тут же вернулись, вполне возможно, что Альянс Нюева не смог бы начать атаку вовремя. Но он сам знал, что это будет справедливо только в самых идеальных ситуациях. На самом деле, учитывая, как был быстр Цзинин, и как основные силы Альянса Нюева все обращали на него внимание, как только цельные ворота начали любую крупномасштабную мобилизацию, Альянс Нюева немедленно отреагировал бы соответственно. Если мы достаточно быстры, это все еще возможно. Королевский бог стиснул зубы. Это решение было азартной игрой. Он будет играть в азартные игры, если его сторона сможет позаботиться о вещах достаточно быстро. Если бы они не были, все стало бы чрезвычайно опасно. Когда тысячи внеземных богов и истинных бессмертных были разосланы, Альянс Нюевы мог бы заманить их в засаду, или они могут начать массированную атаку. Выбор за вами. Хранитель Ливервуд посмотрел на королевского бога. «Какой второй метод?» – спросил королевский бог. «Просто пусть истинный бог или да, отец убьют его», – спокойно сказал хранитель Ливервуд. «Да, отец». Королевский бог был ошеломлен. «Но, хотя Цзинин тренировался в чрезвычайно мощной технике уклонения, чрезвычайно мощный истинный бог или да, отец все равно смог бы его убить. Несмотря на то, что да, отец уступает по скорости, он все равно сможет использовать заклинания и другие способности, такие как ограничительные образования, чтобы замедлить и привязать Цзинина, что делает невозможным его движение. Например, если бы лорд Тадхагата должен был атаковать Будду, он мог бы разблокировать небеса и землю волной своих рук, разместив печать пяти элементов, которая сделала бы Нина полностью неподвижным. Возможно, они не смогут сравниться с этим молодым собратом в скорости, но они могут подавить его, чтобы он не смог использовать эту скорость. Причина, по которой 10 золотых воронов были настолько могущественны, была прежде всего из-за их лидера, императора монстров. Сам он имел силу истинного бога и да, отца, а также технику «Золотой луч солнца». Поэтому другие крупные державы не смогли его поймать. В конце концов, это были специально изготовленные стрелы Хауи, которые убили императора монстров. Что касается этих девяти, они сразу стали намного менее опасными. Все еще, в настоящее время оба союза имеют молчаливое понимание. Ни одна из сторон не хотела преждевременно искупить конец войны крупных держав. Обе стороны поняли, что учитывая нынешний баланс силы, конец войны, скорее всего, приведет к разрушительным жертвам для обеих сторон, а цельные ворота имеют более высокий шанс быть уничтоженными. Однако, даже если Альянс Нюевы должен был победить, оставшихся в живых было бы очень мало. Хранитель Ливервуд спокойно сказал, если вы это сделаете, возможны два результата. Во-первых, когда Да-Отец убивает Цзинина и нарушает наши невысказанные договоренности, Альянс Нюевы будет настолько разъярен, что они немедленно запустят конец войне. Второй возможный результат заключается в том, что после того, как Цзинин будет убит, Альянс Нюевы будет крайне зол, но все же не захочет сразу запустить конец. Если мы сделаем некоторые жертвы и уступки, мы сможем перевернуть страницу по этому вопросу. Я считаю, что второй возможный результат будет более вероятным. Королевский бог медленно кивнул. Это была война между двумя альянсами. Их враги должны были рассмотреть и большую картину. Было маловероятно, что они фактически запустили войну только из-за Цзинина. Но это все еще азартная игра. Хранитель Ливервуд посмотрел на королевского бога. Все, что вы можете сделать, это сначала убить Цзинина, а затем ждать, чтобы увидеть реакцию Альянса Нюевы. Это. Голова королевского бога разрывалась. Перед ним стояли две возможности. Первым было отправить более 5000 внеземных богов и истинных бессмертных. Это было практически эквивалентно армии, которая была бы отправлена на войну за царство в одном из великих царств. Даже обычные истинные боги и отцы Да были бы окружены и убиты такой армией. Второй должен был обладать элитной атакой истинного бога или Да отца и мгновенно убили Цзинина. Две азартные игры. Как номинальный лидер Альянса Цельности, голова королевского бога раскалывалась. Неужели нет других доступных вариантов? Волновался королевский бог. Два варианта, о которых я говорил сейчас, это все, что нужно, убить Цзинина. Существуют и другие методы, но нет гарантии успеха, сказал хранитель Ливервуд. Дядя Мастер, молитесь, поспешно сказал королевский бог. Даже методы, которые не были гарантированы успехом, по крайней мере имели бы шанс убить Цзинина. Он не хотел использовать ни один из этих двух методов. Том 19, глава 54.2, Берсерк. Хранитель Ливервуд сказал, вы заметили, когда Цзинин использует технику уклонения девяти роги световой змей, он сначала входит в лодку пустоты, а затем выполняет технику. Правильно, королевский бог кивнул. Причина в том, что тайны этой техники в основном лежали внутри самого змея, сказал хранитель сухостой. Если бы он просто собирался использовать его на себе, ему, естественно, не пришлось бы полагаться на лодку пустоты. Он сможет мгновенно убежать. Но в настоящее время он держит с собой большое количество небесных бессмертных и истинных бессмертных, в построении, которое имеет форму огромного бога Раху. Он не в полном контроле над своей силой Раху бога. Таким образом, если бы он использовал девятирогого светового змея, чтобы скрыть всего бога Раху, это наложило бы огромную ношу на змея, не давая ему пролететь слишком далеко. Королевский бог кивнул, его глаза загорелись. Правильно, то же самое было для золотого ворона. Он быстр, когда он летит сам по себе, но, когда он несет с собой других экспертов, он станет медленнее. Единственный вариант, для золотого ворона сначала поставить этих людей в волшебное сокровище один именно. Хранитель Ливервуд кивнул. Таким образом, если Рахунин впервые входит в лодку пустоты, он может позволить лодке пустоты завершить покрытие и окупить свою собственную энергию, гарантируя, что утечка не нарушит молниеносную змею. Только тогда он использует змея, чтобы окутать лодку пустоты, поэтому он может двигаться с такой скоростью. Всякий раз, когда он атакует регион, он немедленно входит в свою лодку пустоты, а затем убегает после того, как он столкнется с какой-либо опасностью. Вхождение лодки пустоты является обязательным условием, которое дает нам очень короткое время, сказал хранитель Ливервуд. Ваш единственный шанс победить его лежит в этом коротком окне. Чем более сильным он был, тем важнее были бы мелкие детали в важной битве. В этот крошечный период времени все вполне возможно. Они смогут взять жизнь Цзинина. Я понимаю. Королевский бог кивнул. И все же, неудивительно, что хранитель Вервуд сказал, что это неверный способ. А истинный бог или да, отец, естественно, смогли бы захватить это окно, чтобы начать атаку. Но, если атаки были просто от внеземных богов и истинных бессмертных, было бы гораздо труднее использовать это окно возможностей. В конце концов, Цзинин сам был достаточно сильным. Бежим, бежим, бежим, поехали. Неужели мы действительно откажемся от этого? Забудь об этом. Если мы не пойдем, мы умрем. Основы цельных ворот начали эвакуироваться. Главные державы Альянса Цельности все имели свои ядра, запертые на Нина, и как только он приблизился к главному миру, местные внеземные боги и истинные бессмертные из цельных ворот мгновенно исчезли бы. Бежать? Раху Нин использовал свои 6 мечей, чтобы выполнить позицию разрушителя небес. Горы рухнули, дворцы взорвались, и все было разрушено. Если я не смогу убить тебя, тогда я уничтожу все твои базы на протяжении всего третьего царства. Я уничтожу все основания цельных ворот. Построить их было сложно, но уничтожить их было бы просто. Я отказываюсь верить, что ты не поклонишься. Раху Нин полностью изменил планы. Учитывая, что за ним следят, маловероятно, что он сможет убить еще много внеземных богов или истинных бессмертных. Тогда он просто разрушит. Он постоянно разрушает основы. Именно благодаря этим базам внеземные боги и истинные бессмертные из цельных ворот смогли проникнуть в основные миры. Именно эти базы позволили им противостоять атакам внеземных богов и истинных бессмертных, которые владели этими мирами. Но теперь Нин начал их крушить. Этот взгляд заставил главные силы цельных ворот чувствовать страдания и беспокойство. Фактически, все они начали посылать психические сообщения королевскому богу. Королевский бог, вы должны остановить Цзинина. Королевский бог, поторопитесь и придумайте некоторые идеи. Эти главные державы действительно хотели лично вмешаться и убить Цзинина. Однако все они поняли, что многие из главных держав Альянса Нюйвы должны были наблюдать за Цзинином. Если бы один из них действительно должен был нанести ему удар, Альянс Нюйвы мгновенно контратаковал бы. На самом деле последующая битва может привести к смерти истинных богов и отцов Даа. Любые бои должны были быть между внеземными богами и истинными бессмертными. Это было правилом. Бум, бум, бум. Массивный, возвышающийся Раху Нин сметал все своими мечами, заставляя все на своем пути раздуваться. Горы рухнули, и реки и моря были опрокинуты. Никто не мог остановить его. Раху Нин вдруг нахмурился. Его сила сердца была активна все это время, и теперь он обнаружил, что пространство рядом с ним внезапно разорвалось. Он не мог не повернуться, чтобы посмотреть, только чтобы увидеть золотого бронированного человека, стоящего рядом со слезой в космосе. Высокий, мускулистый, золотисто-бронированный человек держал в руках огромный большой локоть, и он уже выстрелил стрелу. Разрыв в планетарной мембране был вызван этой стрелой. Свист. Стрела несет в себе ужасающее количество силы. Это было похоже на падающую звезду, оставив позади тусклый красный шрам в небе, когда он стрелял в Нина. Что касается Раху Нина, он еще не вернулся в лодку пустоты. Он действительно не смог убежать вовремя. Какая мощная стрела. Он, должно быть, первый съел фрукт Даа, фрукт исконного хаоса. Раху Нин вообще не паниковал. Меч в его руке превратился в черную дыру, когда он пронесся вперед, чтобы приветствовать стрелу. Бум, бум, бум. Самой совершенной позицией Нина была оборонительная позиция, позиция «Единое сердце». Это была первая из 5 позиций, которые Нин придумал. Должно быть понятно, что когда Нин создал это искусство меча, он подавил свою силу, чтобы сделать ее слабее своих врагов. Эта позиция была идеальна для постоянного уклонения от силы врага. Бум! Стрела, попавшая в черную дыру, действительно содержала в себе силу исконного хаоса. Едва-едва удалось убежать от черной дыры, но сама стрела стала извращенной и кривой. Извращенная стрела приземлилась на руку Раху Нину. Хотя Нин мог только использовать крошечную часть полной силы бога Раху, его тело по-прежнему было невероятно мощным, гораздо больше, чем у обычного истинного бога. Даже стрела полной силы, вероятно, могла бы только повредить Нину, а тем более эта ослабленная, извращенная стрела, которая ударила Нину в руку. Мощное столкновение привело к тому, что рука Раху Нина мгновенно онемела, но быстро восстановилась. Раху Нин смотрел в пустоту за пределами планетарной мембраны. Слеза в космосе уже начала заживать, а в золотой броне человек, который стоял за пределами мира, давно сбежал. Внеземной бог прекрасно знал, что если его стрела не атаковала, вполне возможно, что Цзинин сможет убить его, учитывая, насколько быстро был девятирогий световой змей. Таким образом, как только он пустил свою стрелу, он сразу же бежал, даже не дожидаясь, чтобы посмотреть, что получилось. Цельные ворота. Рахунин поднял голову, издав рев с яростью. «Ты осудил мою жену от мучений бесконечного ада, и я собираюсь уничтожить все твои базы. Я убью, убью, убью, убью, пока ничего не останется. Убью». Его мощное убийственное намерение идеально сочеталось с природой Раху. На самом деле Нин даже чувствовал, что теперь ему удалось контролировать немного большую силу. Вжух! Он вошел в лодку пустоты, затем побрел вперед, начиная разрушение через три царства. Неудача. Первый мир. У одетого в черное королевского бога был уродливый взгляд на лице. Учитывая силу сердца Цзинина, единственный возможный вариант – атаковать издалека. Невозможно приблизиться к нему. Но единственным подходящим методом атаки, который мы можем использовать с этого расстояния, является стрельба из лука. Но он на самом деле способен взять в голову атаку с высшим божественным лучником, как внеземной бог лебединой песни, даже когда использовался фрукт Дао Хаоса. Что мне делать? Что именно мне делать? Одетый в черном королевский бог действительно издевался. Неужели у него действительно нет других вариантов, кроме как наблюдать, как Нин уничтожает все, как это? Королевский бог, а чем это все? Цзинин бредил о том, что его жена была отправлена в бесконечный ад. Том 19, глава 55.1. Склоняя голову, королевский бог, это Цзинин, действующий так дико, потому что его жена оказалась в ловушке бесконечного ада. Главные державы цельных ворот все начали обращаться к королевскому богу. Хотя некоторые из главных сил цельных ворот знали, что это был их шпион, Юй Вэй, который уничтожил лекарство Шиннун во время багрового света «Война за царство». Что касается хранителя Эвервуда, который все еще стоял рядом с королевским богом, он был еще более озадачен. Жена Цзинин, кто, и что это за то, что она попала в тюрьму внутри бесконечного ада? Учитывая его возвышенный статус, он, естественно, не обратил внимания на войну за царство багрового света. Королевский бог поспешно объяснил хранителю Эвервуду. Жена Цзинина названа Юй Вэй. Она была одним из бесчисленных шпионов, которых мы ввели в альянс Нюйвы. У них были глубокие чувства друг к другу. Однажды я приказал Юй Вэй убить Цзинина, но она фактически не подчинилась. Прямо тогда и там я хотел убить ее, но, учитывая, что шторм сражения утих, и что способные люди редки, я решил пощадить ее. Во время багрового света войны за царство можно сказать, что Юй Вэй оказала некоторые успехи. Я вернул ее душу к нам. Во время этой войны сила сердца Цзинина достигла четвертого уровня, и поэтому он смог полностью отменить ход багрового света «Война за царство». Я видел, как шокировал его талант, и насколько глубока его привязанность к Юй Вэй, и поэтому я заставил его сделать выбор. Если бы он присоединился к цельным воротам, я бы позволил двум из них воссоединиться, и я пообещал, что мы защитим его семью и его дом. Мы даже даровали ему дары и божественные способности. Если, однако, он решил остаться с альянсом Нюйвы, я бы послал Юй Вэй в бесконечный ад. Цзинин в итоге выбрал альянс Нюйвы, сказал королевский бог. Хранитель Ливервуд кивнул. Война между двумя альянсами была войной за выживание. Для него не было необходимости критиковать королевского бога за его решение, так как королевский бог был, по сути, лидером целых ворот. Он имел право принимать такое решение самостоятельно. Объясняя Эвервуду, королевский бог также использовал свой основной смысл, чтобы поговорить с другими главными державами своего альянса, давая им основное объяснение. Учитывая его статус, никто не критиковал его за то, что он решил справиться с такими вещами. «Кажется, вы не ошиблись в своем решении. Цзини, он действительно довольно грозный. И, как вы сказали, чувства между ним и Юй Вэй были довольно глубокими». Хранитель Ливервуд продолжил. «Теперь, когда он изучил эту технику уклонения, хотя он все еще только молодой собрат, он также стал большой проблемой. Вам нужно много думать о том, как вы хотите справиться с этой проблемой». Королевский бог кивнул. По правде говоря, он почувствовал огромную ярость в своем сердце от того, как Цзинин оказывал на него давление. Но каким бы сердитым он ни был, Он все еще не решался пойти прямо против него. С точки зрения силы он не был ни одним из действительно верховных деятелей трех царств. На его стороне были такие, как хранитель Ливервуд и лорд всех демонов, а у трех царств были Суйжинь, Шиннун, да и три непорочности. Все эти цифры, несомненно, превосходили его. Человек, одетый в лазурь, сидел на крыше дворца, держа в руках тыкву и попивая вино. Он казался как пьяным, так и трезвым, когда смотрел далеко вдаль. Он тихо вздохнул. Тот молодой собрат, который принимал участие в конклав бессмертной судьбы в Великой Ся, он уже вырос и достиг такого уровня силы. Теперь он способен вызвать волнение на протяжении всего царства, вызывая тревогу даже для цельных ворот, которые беспомощны против него. Все эти годы назад я был уверен, что у него есть потенциал стать мощным мечом бессмертия. Но кто бы мог подумать, что он в конечном итоге станет намного сильнее, чем я предсказывал. Во время конклав бессмертной судьбы единственным человеком, которого Лу Дунбинь придумал, был Цзинин, нет других. Фактически, он лично просил, чтобы император Ся позволил ему взять на себя Цзинина своим учеником. В конце концов, он не смог взять Цзинина. Однако, он чувствовал, что что-то не было, он решил взять на себя Цзинина, да и компаньона, Юй Вэй. В конце концов, я не смог изменить свою судьбу. Лу Дунбинь покачал головой. Королевский бог цельных ворот, ученик лорда демонического сердца. Он невероятно искусен в соблазнении и очаровании других. Он смог сделать моего ученика настолько преданным ему. Увы, из того, что я только что слышал, похоже, что она оказалась в тюрьме в бесконечном аду. Все еще, если бы Юй Вэй должен был знать, что ради нее Цзинин на самом деле готов сразиться с цельными воротами через три царства. Лу Дунбинь покачал головой и вздохнул. Он всегда испытывал огромную симпатию к любовникам. Когда он бродил по трем царствам, его часто называли «старейшая луна», потому что ему нравилось манипулировать событиями, чтобы помочь любителям собраться вместе в конце. Что касается Цзинина и Юй Вэй, одним из них был меч бессмертия, которого он рассматривал с огромной благосклонностью, другой был его собственным любимым учеником. Но, увы, их судьба не была чем-то, что он, Лу Дунбинь, мог изменить. Война с массивными цельными воротами. Надеюсь, вы добьетесь того, чего хотите. Лу Дунбинь поднял голову, выпив больше вина. В пиршественном зале внутри императорского дворца второстепенного мира. На фронте стоял старый, кашлявший евнух, вытянув ноги. Рядом с ним был молодой евнух, который помогал массировать ноги. «Попробуйте этот торт». Не слишком далеко был евнух, ответственный за управление пиршеством. Он был еще более заботливым, чем младший евнух, и он доставлял блюдо едой старому евнуху. Неплохо. Старый евнух кивнул в знак благодарности, но вдруг он нахмурился. «Все вы выходите. Позволь мне побыть наедине», — внезапно сказал он. «Да, да». Мгновенно все окружающие евнухи почтительно поклонились и ушли, оставив его одного. Взгляд старого евнуха пронзился сквозь пустоту, упав на массивного Рахунина, который находился в далеком главном мире, уничтожив основание цельных ворот. Старый евнух тихо прошептал себе: «Когда я дал ребенку копию моего сердца с утра, я не ожидал, что он быстро вырастет. Похоже, что на данный момент, кроме истинного бога и отца Дао, никто ничего не может с ним поделать. Какой чудак, чудак». По внешнему виду, он действительно мог стать истинным богом и Дао отцом, пробормотал старый евнух. И эта техника уклонения, интересно, откуда она взялась? Бог грома главного мира, на вершине левитирующего горного пика, возвышающийся возвышенный небесный бог грома открыл глаза. Его основной смысл протянулся через пустоту, чтобы наблюдать разъяренного Рахунина. Девятирогий световой змей, бог грома нахмурился. У него действительно есть божественная способность вроде этой. В прошлый раз он пришел умолять меня о грозовой змее. Не могло ли быть так, что это было для этой способности? Бог грома, естественно, испытывал огромное желание этой божественной способности. Он тоже хотел узнать об этом. Благодаря технике девятирогий световой змеи и его нынешнему уровню силы его шансы на выживание бедствия увеличились бы в 100 раз. Том 19, глава 55.2. Склоняя голову, боги истинные бессмертные из цельных ворот все еще были способны убить его. Но теперь, когда он использовал технику уклонения девятирогий световой змей, его способность к выживанию мгновенно взлетела вверх. Целые ворота должны были отправить более 5000 внеземных богов и истинных бессмертных, чтобы иметь дело с ним. К Как можно так легко развернуть такую силу? Это техника уклонения, связанная с четвертой стадией силы сердца, техника души сердца. И Раху построение произвели полное чудовище в виде Цзинина. И основные державы Альянса Нюевы, и основные державы Альянса Цельности все должны были признать, что нынешнему Цзинину было невероятно трудно справиться. Его сила была абсолютно достаточной, чтобы заставить цельные ворота изменить всю свою стратегию и расположение сил на протяжении всего царства. Им придется отказаться от продукта своей крови, потом и слезами. Разрушитель небес. Мечи Раху Нина внезапно увеличились, и они стали длинной десятками тысяч метров. Они захлопнулись вниз с такой силой, что сами небеса стали дрожать. Бум. Возвышающаяся погода перед Нином распалась. Все защитные барьеры и образования были полностью уничтожены. Их было очень сложно построить, но разрушить их было довольно легко. Следующий. Раху Нин снова сел на лодку пустоты и начал продвигаться к своей следующей цели. Цельные ворота по-прежнему отказываются склонить голову. Они все еще отказываются говорить со мной. Хорошо, отлично. Я только уничтожил их базы в сотне главных миров. Там еще много. Все основания на всех мирах. Я собираюсь уничтожить их всех. Раху Нин не мыслил в уме ничего, кроме одного – уничтожить. Постоянное волнение разрушения Нина принесло королевскому богу огромное давление. С каждым моментом Цзинин продвигался к еще одной базе в главном мире и уничтожал ее. Лицо королевского бога стало более уродливым. Он отчаянно размышлял и взвешивал свои варианты. Почтенные цельные ворота представляли собой бывшую мир хаоса цельности. Неужели они действительно заставили Цзинина опустить голову? Но как же лицо цельных ворот, если, однако, они не опускали головы? Неужели они действительно откажутся от своих инфильтрационных сетей на протяжении всего Третьего Царства? Если они должны были полностью изменить свою стратегию, стратегия резервного копирования не будет такой эффективной, как текущая. Буря уже наступила, и судьба цельных ворот будет решена им. В такое время, лицо на самом деле было не так важно. Вжух, рядом с ним вдруг появилась другая фигура. Хранитель Ливервуд взглянул на одетого в красное, с лазурными волосами человека, который только что прибыл. Ухмыляясь, он сказал: «Демон ветра, Эвервуд». Одетый в красное, с лазурными волосами человек, слегка кивнул ему: «Демонический лорд». Королевский бог поспешно вызвал мужчину. Этот человек был одет в красные одежды, имел несвязанные лазурные волосы, густую бородку и глаза, наполненные лазурным светом. Он был, бесспорно, наиболее мощной фигурой всей цельности Альянса, а также наиболее почитаемая фигура. Он был спасителем цельных ворот, лордом всех демонов. Он родился от исконного хаоса, и, как лорд демонического сердца, родился Старбог. Лорд всех демонов родился с контролем над божественным Дао, божественное Дао Ветра. Как старший демон мира хаоса цельности, он, естественно, обладал очень высоким статусом. Однако он всегда был довольно неброским. Только во время битвы закончилась исконная эра, что он внезапно продемонстрировал свои невероятные способности. Нюева превратилась в уровень Паньгу божества, когда лорд всех демонов внезапно взорвался силой, сохранив многие из главных сил цельных ворот, а также многих внеземных богов и истинных бессмертных. Он бежал с рядом с ним, и даже мать Нюева не смог их догнать. Его внезапное проявление силы вызвало у Альянса Нюева уверенность в том, что он, лорд всех демонов, все время скрывал свою силу. Его сила была поистине непостижима, и все решили, что он должен быть самой могущественной фигурой в цельных воротах. И действительно, это было правдой. Лорд всех демонов сидел на страже над миром всех демонов, с проведением многих секретов цельных ворот, относящихся к искусству големы. Альянс Нюева изо всех сил старался проникнуть в нее, но они не смогли добиться успеха. Единственная причина, по которой королевский бог был номинальным лидером, состоял в том, что лорд всех демонов не захотел замарать руки, которые были вовлечены в лидерство. Он, однако, был фигурой, которая действительно обладала самым высоким уровнем статуса в Альянсе Цельности. Успешная прочность этой бури имеет значение. Мы должны выжить. Лорд всех демонов посмотрел на королевского бога, затем дал свои указания. «Понял», — уважительно сказал королевский бог. Лорд всех демонов кивнул, затем исчез в воздухе. Он просто послал сюда одного из своих воплощений. Его истинное тело оставалось на страже в мире всех демонов. Королевский бог больше не колебался. Слова лорда всех демонов заставили его решиться. Хэймэм. Королевский бог внезапно усмехнулся. Внеземные боги и истинные бессмертные альянсы Нюева уже начали собираться. Похоже, что они ждут от нас мобилизации против Цзинина. Как только я отправлю несколько тысяч внеземных богов и истинных бессмертных, альянс Нюевы, скорее всего, начнет немедленную атаку. Каждый действительно борется за то, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, чтобы выжить в этой буре. Рахунин сидел на своей лодке пустоты. Он продолжал продвигаться через различные основные миры, и цельные ворота не двигались, чтобы остановить его. Понятно, что они прекрасно знали, что несколько сотен внеземных богов и истинных бессмертных просто не могли догнать Цзинина. Что касается мобилизации большего количества, они не посмели это сделать. Огромное озеро. Остров в центре озера уже был сведен к руинам, а Рахунин стоял посреди обломков. Цзинин. Естественная энергия небес и земли начала сливаться вокруг Нина. Он сжался в фигуру, одетую в черную одежду. Рахунин взглянул на фигуру, затем застыл. Его взгляд стал полностью приклеен к фигуре. Он, естественно, смог распознать фигуру. Это был королевский бог цельных ворот. Однако это было всего лишь воплощение королевского бога. Это вообще не представляло угрозы. Вы победили. Выступил одетый в черное королевский бог. Том 20, глава 1. Озеро под луной я победил. Цзинин почувствовал острое волнение. Когда-то ему впервые пришла в голову идея лишить сил цельные ворота, пока они не успели опустить головы. Нин знал, насколько опасен его план, и как ничтожны шансы на успех. Но это был его единственный выход, другого, увы, не было. К счастью, благодаря миру тюрьме, он приобрел сверхсилу девятирогого светового змея и поэтому, наконец, сможет противостоять беспощадным цельным воротам. «Отпусти мою жену», Рахунил пристально смотрел на одетого в черное королевского бога. «Не торопись», ответил королевский бог, «давай сначала поговорим». «Поговорить?» — холодно произнес Рахунил. «Нам не о чем с тобой говорить. Как только ты освободишь мою жену, я уйду. В противном случае, я буду продолжать убивать». «О!» — голос королевского бога в черном стал жестче. «Ты хочешь вернуть свою жену, не заплатив за это? Да ты просто мечтатель. Итак, если я выпущу Юйвэй, ты перестанешь действовать против цельных ворот?» Рахунил ответил. «По крайней мере, не буду продолжать атаковать Хах». «Хорошо сказано, но как только Юйвэй вернется, у цельных ворот не останется никаких гарантий, что они будут в безопасности. И, в конце концов, вы являетесь членом Альянс Нюевы. Наши альянсы участвуют в войне за выживание, и обе стороны изо всех сил пытаются воспользоваться всеми возможными преимуществами. Если твой мастер Субхути и другие верховные власти на твоей стороне попросят тебя действовать против нас, мы действительно сможешь им отказать?» Королевский бог в черном холодно улыбнулся. «Ты стал очень сильным, поэтому я уступаю. Ты получишь шанс договориться с нами. В прошлый раз я хотел, чтобы ваше воссоединение с Юйвэй случилось только в том случае, если ты присоединишься к нам. Теперь мне этого не нужно. Но ты думаешь, что я верну ее просто так? Ахаха. И как только вы окажетесь вместе, тут же начнете нападение на нас. Я могу поклясться», — прорычал Нин. «Клятва», — засмеялся королевский бог, — «истинные боги и отцы Дао могут нарушать клятвы. Зная уровень твоей силы и о том, что твой мастер помогает тебе, ты сможешь избежать любого наказания, наложенного небесным Дао. Все твои клятвы просто бессмысленны». Нин молчал. «Это правда. Клятвы небесному Дао были бесполезны против истинных боги и отцы Дао. И основная причина была в том, что силы небесных Дао не были безграничны. Либо вы платите цену, чтобы воссоединиться с вашей женой, либо она устается у нас. Если будет хуже, я просто оставлю всех наших внеземных богов и истинных бессмертных. Но потом я придумаю другой способ проникнуть в три царства. Мы все еще можем потерять эти базы, несмотря на то, что было приложено немало усилий на их наращивание. Выбирай», — королевский бог смерил взглядом Цзинина. Цзинин оглянулся на королевский бога в черном и промолчал. «Кажется, вы не готовы платить какую-либо цену вообще. Что ж, очень хорошо», — голос одетого в черное королевского бога стал еще холоднее. «Я слушаю», — наконец произнес Нин. Королевский бог засмеялся. «Ну вот, все должно быть, по справедливости. Вы смогли договориться с цельными воротами. Вы должны гордиться. Но продолжать думать, что сможете получить все, что хотите, — это бред. Цельные ворота не смогут рассчитывать на многое. Техника уклонения, которой вы владеете, довольно сильная. Цельные ворота будут рассчитывать на то, что вы передадите нам эту божественную способность. Кроме того, вы должны гарантировать, что по крайней мере одна из наших основных держав будет владеть ею. Это невозможно, пустые мечты. Ты шутишь? Субхути стал невероятно взволнованным, когда Нин предложил Альянсу Нюева технику уклонения и 6 бутылок нектара хаоса. Конечно, это бы оказало более серьезное влияние на ход войны, чем появление нового истинного бога или Да-Отца. Королевский бог действительно был очень жадным. Неужели он действительно осмелился попросить божественную способность? Королевский бог знает, что получение такой божественной способности невероятно сложно, и поэтому он настаивал на том, чтобы Нин обеспечивал их этой силой. «Моя просьба очень проста, но вы ведь не согласитесь». Королевский бог покачал головой. «Дело не в том, что я не соглашусь. У меня нет возможности сделать то, о чем ты просишь. Мой мастер открыл эту технику и наделил меня ею. Мне запрещено обучать других. Я не могу нарушать приказы мастера. Если я это сделаю, он обязательно убьет меня. Поэтому даже не думай о том, чтобы заполучить эту способность. Она является высшей техникой, которая принадлежит Альянсу Нюевы. И хотя мастер приобрел ее, даже он не смог ею воспользоваться. На сегодняшний день я единственный, кто преуспел в этом». Нин засмеялся. «Что же касается вас, то можете забыть об этом. Даже если вы получите этот дар, то все равно не сможете его применить. Вы единственный, кто знает об этом», — спросил королевский бог. «Да», — Нин кивнул. После того, как Субхути отдал 6 бутылок нектар хаоса Суижинь, он еще раз сообщил Нину о том, что подготовка Суижинь в 9 роги светом змей была главной тайной, которая не должна быть раскрыта. Узнав силе Суижинь, он мог бы по-настоящему сразиться. Когда он внезапно обнаружил 9 роги световой змей во время войны конец, он поймал бы отступника цельных ворот. К тому времени цельные ворота поймут, что Цзинин лгал. Но было бы слишком поздно. Это была не просто история, которую он решили рассказать о цельных воротах. Они расскажут об этом другим крупным державам Альянса Нюевы. Единственные, кто действительно знал правду, что Суижинь обучился методу уклонения 9 роги световой змей, были Субхути, Даист Три Непорочности, Шиннун и другие верховные отцы Дао. Королевский бог чувствовал себя просто отвратительно. Неужели Цзинин действительно был единственным, кто освоил этот метод? Он, конечно, знал, что такая божественная способность является довольно сложной для обучения. Количество людей, которые могли бы изучить ее во всем три царстве, вероятно, можно было бы пересчитать по пальцам. Возможно, то, что сказал Цзинин, было правдой. Но королевский бог все еще цеплялся за ниточку надежды. «Хорошо, я не буду форсировать события». Королевский бог в черном посмотрел на Нин. «Мне необходимо 3 сокровища». «Говори», — ответил Нин. «Первое сокровище известно, как 7 сокровищ лазурных солнечных демонов. Мне не нужно слишком много, всего 5 килограммов. Второе сокровище известно, как сердцевина кровавого цветка. Мне нужны только 5 килограммов». Нин просто молча слушал. 3 сокровища, хотя 2 этих сокровища были редкими и дорогостоящими, они были в Альянсе Нюевы, он мог торговать ими. Но зная о королевском боге цельных ворот, Нин понимал, что это будет не так просто. 3 сокровище. Это листок ледяного сердца, одетый в черный королевский бог пристально посмотрел на Нин. Ледяное сердце Лив, Раху Нин зарычал. «Ты имеешь в виду ледяное сердце листков озера под луной?» «Да», Раху Нин заорал. «Ты хочешь моей смерти?» В огромном и бесконечном хаосе было много изумительных мест. В предыдущие эпохи, когда все было мирно, основные силы любили блуждать по этому хаосу и изучать его. Многие сокровища можно было найти только тут, а также в некоторых действительно смертельных районах. Да, отец Фу Цзюй молча, беззвучно умер именно в этом хаосе, а даист Три Непорочности обнаружил 9 печатей хаоса. Короче говоря, исконный хаос был наполнен как большой опасностью, так и прекрасными возможностями. Что касается озера под луной, это было чрезвычайно опасное место. Это было огромное озеро, которое находилось рядом с огромной звездой. Звезда отражалась от озера, подобно тому, как изображение луны отражается в воде. Это было необычайно красиво, и поэтому его назвали озеро под луной. Однако озеро под луной было невероятно загадочным местом. Только внеземные боги могли войти в нее. Во время исконной эры внеземные боги часто входили в него, поскольку они были уверены, что именно тут была огромная кармическая удача. Ради приобретения этого состояния, Внеземные боги были готовы пойти на риск, но после входа никто из них не возвращался. Только в эпоху Три Царства внеземной бог, известный как Бодхисаттва Цзюэмин, смог вернуться живым. После того, как он вышел, его единственным объяснением было то, что озеро содержало огромную опасность, а также множество предметов драгоценного хаоса. Он вернулся с тремя сокровищами, одним из которых и было ледяное сердце Листа. Он всегда был чрезвычайно могущественным. И теперь, после стольких лет совершенствования, он смог стать одним из Будд. Буддист Санха. «Мне нужен только один листок ледяного сердца», — королевский бог посмотрел на Нин. Цзюэмин принес 12 листьев. Но Будда Цзюэмин был единственным, кто вернулся оттуда в бесчисленные годы, — сердито сказал Нин. «Многие внеземные боги входили туда, в том числе и ваши, принадлежавшие цельным воротам. Никто из них не вернулся. Если бы я погиб, ты был бы счастлив, не так ли?» «Да», — королевский бог неуклонно смотрел на Нина. «Ты очень умный. Я знаю, что у тебя есть первобытный двойник. Когда ты войдешь в озеро, твой первобытный двойник может продолжать оставаться в Три Царстве, и поэтому ты не умрешь. И еще, ты ведь намного сильнее, чем Цзюэмин был в то время, поэтому ты успешно сможешь покинуть озеро под луной. Цельные ворота настаивают на приобретении этих трех сокровища, и тогда получишь обратно Юйвы. Ты должен быть доволен». Нин смотрел на королевского бога и смеялся про себя. «Да, план цельных ворот был ясен. Если его истинное тело войдет в озеро под луной, цельные ворота больше не будут беспокоились о том, что Нин принесет им вред. Но цельные ворота не знали, что у Нина было в общей сложности 18 истинных тел. Буддист Санха давно израсходовал те 12 листков ледяного сердца». Королевский бог посмотрел на Нин. «Только ты сможешь войти в озеро под луной. Если согласишься, я немедленно выпущу Юйвэй из бесконечного ада, и я даже позволю тебе встретиться с ней. Как только ты принесете мне все три сокровища, сможешь вернуть свою жену». Нин на мгновение замолчал и наконец ответил. «Хорошо». Королевский бог засмеялся. Зная о том, как Цзи Нин заботился о Юйвэй, королевский бог был уверен, что он согласится. Даже когда Цзи Нин был слабым, он рисковал своей жизнью, чтобы атаковать цельные ворота. Очевидно, теперь он был готов рискнуть жизнью ради Юйвэй. Цельные ворота действительно нуждались в этих трех сокровищах. Либо они получали сокровища, либо Цзи Нин попадал в ловушку в озере под луной. «Ха-ха-ха, я немедленно прикажу организовать встречу с твоей женой», — королевский бог засмеялся. Том 20, глава 2. Давно не виделись. По мутной реке вниз плыла лодка пустоты. На нем сидел юноша, одетый в белое. Что касается 90 тысяч небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных, которыми он командовал, они были отправлены им обратно к захватчикам звездного мира. Пока он был в режиме Рахунин, королевский бог цельных ворот не смог бы заманить его в мир сна. Вжух! Внезапно из лодки пустоты появилась чья-то фигура. «Мастер!» Нин тут же поднялся на ноги. «Как все прошло?» Субхути посмотрел на Нина. Он очень беспокоился за своего ученика. Нин сильно рисковал, когда впервые начал атаки против цельных ворот. С самого начала Субхути понимал, как нужна Юйвэй Нину, и беспокоился, что цельные ворота воспользуются этим, чтобы заманить его в ловушку. «Что сказал вам королевский бог цельных ворот?» — сразу спросил Субхути. «Ведь королевский бог использовал такую технику, чтобы никто не мог услышать его разговором с Нин. Зная его позицию, он не отдаст тебе Юйвэй просто так. Скорее всего, он выдвинул тебе какие-то условия. Но учти, это может быть смертельной ловушкой для тебя». Субхути очень беспокоился о нем. «Вы правы», — ответил Нин. «Королевский бог, действительно, поставил мне условия. Он хочет, чтобы я дал ему три сокровища в обмен на нее». «Три сокровища? Какие же?» — сразу спросил Субхути. 5 килограммов 7 сокровищ лазурных солнечных демонов, 5 килограммов сердцевин кровавого цветка и 1 листок ледяного сердца. В глазах Субхути появилось негодование. «Первые два не так сложно приобрести. Они являются ингредиентами, которые я использую для производства лекарства «Великая Вечность». У меня их много, и я мог бы легко вынести хоть 500 килограммов. Но листок ледяного сердца, его же больше не существует в пределах трех царств. 12 листьев, которые были приобретены в начале, давно использованы. Они хотят загнать тебя в озеро под луной. Великая Вечность, таблетки, которые были самыми лучшими таблетками бессмертных, способные пополнять силу отцов Дао. В войне концов все отцы Дао будут использовать огромное количество энергии, поэтому обеим сторонам нужно было сохранить как можно больше таблеток Великой Вечности. В конце концов Нин был просто внеземной бог истинный бессмертный, и поэтому цельные ворота не требовали чрезмерно большого количества материалов для их изготовления этого лекарства. Эти три сокровища действительно будут полезны для цельных ворот, но даже ты дашь им требуемые ингредиенты, это особо не отразится на общей ситуации. Субхути холодно засмеялся. Их цель загнать тебя в озеро под луной. Для них это будет идеально, ты умираешь в этом месте. Даже если ты не умрешь, вполне возможно, что застрянешь там на много лет. Даже если тебе удастся уйти, война уже давно закончится, и ты уже сможешь оказать никакого влияния на войну вообще. Единственный, кто выжил тогда в этом месте, был Будда Цзюэмин, но он был пойман в ловушку и оставался там в течение многих лет. Какой прекрасный план! Какая прекрасная уловка! Субхути посмотрел на Нин. Ты должен быть осторожен. Я знаю, что ты хочешь спасти свою жену, но твоя собственная жизнь намного важнее. Не забывай, что у вас есть дочь, о которой нужно позаботиться. Да, почтительно согласился Нин. Субхути только вздохнул про себя. Некоторые культиваторы готовы были убить своих родителей или супруга, чтобы укрепиться в сердце Дао. Для них свое собственное совершенствование гораздо важнее всего остального. Все остальное им просто не нужно. В трех царствах было немало таких фигур, которые были полностью сосредоточены на Дао и были готовы пожертвовать всем остальным ради него. Однако его ученик Цзинин был не из тех, кто ставил это на первый план. Хаои много лет назад был таким же, как Цзинин. Они оба очень заботятся о своих близких. Субхути по-прежнему чувствовал себя довольно спокойно. Замысел цельных ворот ясен. Они хотят использовать озеро под луной, чтобы поймать или убить Цзинин, но они не знают, что у него есть еще 18 тел. Даже если он умрет в озере под луной, он не все равно останется жив. Хэймэм, сегодня они используют любовь, чтобы манипулировать моим учеником. В будущем сердце Субхути наполнилось гневом. После того, как его мастер ушел, Нин продолжал сидеть в позе лотоса в своей лодке пустоты. Он позволил невидимой энергии королевского бога проникнуть в его разум. Нин оставался в сознании, но часть его разума была втянута в мир сна, в обширном, темном мире сновидений. Королевский бог, сидящий на своем высоком троне, смотрел вниз на вновь появившегося Цзинина. «После нашего разговора твой мастер нашел тебя. Кажется, он действительно очень заботится о тебе». Королевский бог посмотрел на Нина и засмеялся. «Ты передумал? Если ты передумал, мы продолжим борьбу. Но знай, что ваша старшая сестра-ученица будет бесконечно страдать в этом аду». Это была великолепная идея – заставить Цзинина войти в озеро под луной. В лучшем случае Цзинин умрет, но даже если он не умрет, то все равно окажется в ловушке. Единственное беспокойство королевского бога заключалось в том, что Субхути будет отговаривать Нина и заставит его передумать. «Не волнуйся, я пойду в озеро под луной». Нин посмотрел на королевского бога, поторопись отпустить ее. «Ха-ха-ха», королевский бог издал вздох облегчения, «не волнуйся, сейчас я прикажу выпустить Юйвэй». Вжух, Нин внезапно почувствовал какую-то вибрацию. Повернув голову, он увидел, что на далеком лугу появилась фигура невероятно красивая девушка, одетая в черное. Он увидел грусть в ее глазах. Было ясно, что мучения, которые она пережила в бесконечном аду, почти сломили ее. К счастью, королевский бог контролировал такие вещи, иначе ее душа давно бы была загублена. Увидев ее в таком состоянии, Нин почувствовал острую боль в своем сердце. «Твоя жена пробыла всего лишь столетие в пламенном аду», спокойно произнес королевский бог, «я намеревался продержать ее по 1000 лет в каждом из адов, но, увы, ты уговорил меня на сделку, должен сказать, я восхищен тобой».